Книга четвертая. Злая забота меж тем язвит царицу и мучит рана, и тайный огонь, разливаясь по жилам, снедает. Мужество мужа она вспоминает, и древнюю славу рода его, лицо и слова ей врезались в сердце, и благодатный покой от нее прогоняет забота. Утром, едва лишь земля озарилась светочем Феба, только лишь влажную тень прогнала с небосвода Аврора, верной подруге своей, сестре, больная царица так говорит: «О, Анна, меня сновиденья пугают. Гость необычный вчера приплыл к нам в город нежданно». Анна у Вергилия появляется только в этой книге. Историк Тимей из Ставромения выдвигал другую, нежели Вергилий, версию сказания, согласно которой Энея любила не Дидона, а Анна. По Овидию, после смерти Дидоны, она переселилась в Италию, где уже был Эней, и, преследуемая ревностью жены Энея Лавинии, бросилась в реку. У римлян был культ Анны Перенны, с которой в эпоху Вергилия соединили Анну, сестру Дидоны. Как он прекрасен лицом, как могуч и сердцем отважен! Верю, и верю не зря, что от крови рожден он бессмертный. Тех, кто низок душой, обличает трусость. Его же грозная участь гнала, и прошел он страшные битвы. Если бы я не решила в душе неизменно и твердо в брак ни с кем не вступать, если б не были так ненавистны брачный покой и факелы мне с той поры, как живу я, первый, лишившись любви, похищенный смерти коварством, верно лишь этому я уступить могла бы искушению. Анна, признаюсь тебе, после гибели горькой Сихея, после того, как брат запятнал пенатов убийством, только пришелец один склонил мне шаткую душу, чувства мои пробудил, былой огонь я узнала. Пусть, однако, земля подо мной разверзнется прежде, пусть всемогущий отец к теням меня молнии свергнет, к бледным реба теням в глубокую ночь преисподней, чем тебя оскорблю и нарушу закон твой стыдливость. Тот любовь мою взял, кто первым со мной сочетался, пусть он ее сохранит и владеет ею за гробом. Молвив, слезами она закипевшими грудь оросила. Стыдливость. У римлян божество, подобное верности. Анна ей молвит в ответ: «Сестра, ты мне света дороже. Что же, всю молодость ты проведешь в тоске, одиноко, и нелюбимых детей, ни Венеры даров не узнаешь? Мнишь ты, что помнит о том погребенных маны за гробом? Пусть никто не склонил тебя, скорбевшую, к браку в Тире родном и в Ливии. Здесь ты Ярбу презрела, также и прочих вождей, питомцев триумфами славной Африки. Будешь теперь и с желанной бороться любовью? Иль позабыла совсем, на чьих ты полях поселилась? Там города гетулийцев стоят, необорных в сражениях, здесь нумидийцы, народ необузданный, страшные сирты, там, где жаждущий край пустынь кочуют баркейцы». Гетулийцы, нумидийцы, баркейцы — воинственные племена Африки. Сирты — заливы на северо-западном и северном побережье Африки. Здесь народы, населяющие эти побережья. Что говорить о войне, которую Тир нам готовит, или о том, что брат нам грозит? Кажется мне, по воле богов, с изволения Юноны, ветер принес к нам сюда корабли беглецов илионских. О, великие ты, создашь здесь город и царство с мужем таким, если силы сольют троянец с пуницем, славой невиданных дел увенчается наше оружие. Лишь у богов снисхождение моли, и коль приняты будут жертвы, гостям угождай, измышляй для задержки предлоги. В море, мол, бури шумят, и взошел Орион дожденосный, и расшатались суда, и для плавания время опасно. Речь такая зажгла любовью душу Дидоны, узы стыда разрешив и ум соблазняя надеждой. В храмы сестры идут, к алтарям припадают, о мире молят, в жертву заклав по обряду ярок отборных, Фебу, Лизю отцу и дающие законы Церери, прежде же всех Юноне, что брак меж людьми освящает. Собственной держит рукой Дидона прекрасную чашу, и возлияние творит меж рогов белоснежной телицы, или к обильным спешит алтарям предстать пред богами, что ни день обновляет дары, и с жадностью смотрит в грудь отверстую жертв, угадать стараясь приметы. Разум пророков слепой. Что ей безумицы пользы в храмах, в пылких мольбах? По-прежнему пламя бушует в жилах ее и живет в груди сокрытая рана. Жжет Дидону огонь, по всему иступленная бродит городу, словно стрелой уязвленная дикая серна. В рощах критских пастух, за ней беспечной, гоняясь, издали ранил ее и оставил в ране железо, сам не зная о том. По лесам и ущельям диктейским мечется серна, неся в боку роковую тростинку. То Энея вдоль стен царица водит, чтоб видел, город отстроенный он и сидонских богатств изобилия. Только начнет говорить, и тотчас голос прервется. То на закате опять гостей на пир созывает, бедная просит опять рассказать о Трое невзгодах, повесть слушает вновь с неотрывным, жадным вниманием. После, когда все гости уйдут, и в небе померкнет месяц, и звезды ко сну зовут, склоняясь к закату, ляжет на ложе она, с которого встал он, и в доме тихом тоскует одна, неразлучная с ним и в разлуке. То на колени к себе сажает Аскания, словно сходство с отцом обмануть любовь несказанную может. Юноши Тира меж тем упражнения с оружием забыли, начатых башен никто и гавани больше не строит. Стен не готовят к войне, прервались повсюду работы. Брошена крепость стоит, выраставшая прежде до неба. Стоило только узнать громовержца супруги, что мучит злая Дидону болезнь, что молва не преграда безумью. Тотчас к Венере с такой обратилась речью Юнона. Да, немалую вы и добычу, и славу стяжали, ты и крылатый твой сын. Велико могущество ваше. Женщину двое, богов одну победили коварно. Ведомо мне уж давно, что наших стен ты страшишься, что опасенье тебе Карфаген внушает высокий. Где же предел? Куда приведут нас распри такие? Вечный не лучше ли мир заключить, скрепив его браком? Ты достигла всего, к чему душою стремилась. Жарко пылает любовь в крови безумной Дидоны. Будем же вместе царить и сольем воедино народы, поровну власть разделив. Покорится мужу фригийцу пусть Дидона, и вам принесет приданое царство. Но Венера, поняв, что кривит Юнона душою, ради того, чтобы в ливийском краю, не в Италии, крепло царство, сказала в ответ: «Неужели найдется безумец, кто предпочел бы с тобой враждовать?» и ответил отказом: «Лишь бы фортуна была благосклонна к тому, что сулишь ты. Но сомневаюсь я в том, согласятся ли судьба и Юпитер, чтобы город один у троянцев был и тирийцев. Оба народа слить и союз заключить разрешат ли? Ты жена, ты к нему подступиться вправе с мольбами, ты и начни, а я за тобой». И сказала Юнона: «Это забота моя, но внемли, я поведаю кратко, как нам лучше свершить то, чему предстоит совершиться. Ехать собрался Эней с Дидоной несчастную вместе завтра охотиться в лес, чуть только Титан над землею встанет и ночи покров распахнет лучами своими». Титан — здесь солнце. «Тучу, несущую град, разолью над ними, едва лишь конный рассыплется строй, окружая рощу облавой. Бурю обрушу на них, всколыхну все небо громами. Все разбегутся врозь, затерявшись во тьме непроглядной. Вместе в пещере одной троянский вождь и Дидона скроются. Буду я там, и твое, коль твердо желание, там совершится их брак». Кефирея, в спор не вступая, с ней согласилась, смеясь над ее уловкой коварной. Встала Аврора меж тем, океана лона покинув, с первым лучом из ворот отборный отряд выезжает, сети тенета у всех, и с широкими жалами пики мчат мессилийцы верхом, и прыгает чуткая свора. Мессилийцы — нумидийское племя, здесь вообще жители Африки. Медлит в покоях своих царица, ее на пороге знать пунийская ждет, в пурпурной с золотом сбруи конь звонконогой грызет удила, увлажненные пеной. Вот в окружении толпы сама царица выходит. Плащ сидонский на ней с расписною каймой, за плечами звонкий колчан золотой, в волосах золотая повязка, платье пурпурного края золотою сколот застежкой. Следом фригийцы идут, среди них ликует Асканий. Сам Эней впереди, смыкая оба отряда, шествует, спутников всех красотой лица затмевая, словно бог Аполлон, когда он, холодный покинув край Ликийский и Ксанф, на родной возвращается Делос. Вновь хороводы ведет, и с шумом алтарь окружают толпы дриопов, критян, агатирсов с раскрашенным телом. Аполлон, холодный покинув край Ликийский, и Ксанф на родной возвращается Делос. Согласно мифам, Аполлон проводил зиму в Ликии, на реке Ксанфе, а лето — на своей родине Делосе. Его прибытие сопровождается празднествами. Вергилий называет разные народы, прибывшие на этот праздник. Шествует бог по кинфским хребтам, волнистые кудри, мягкой листвой увенчав и стянув золотою повязкой. Стрелы в колчане звенят. Такой же силой исполнен шел Эней, и сияло лицо красотой несказанной. только лишь в дебрях лесных на горах они появились, прянув с высокой скалы, помчались дикие козы вниз по хребту. С другой стороны, по открытым полянам, пыль поднимая, стада побежали быстрых оленей. В страхе, сбившись тесней, чтоб родные горы покинуть, мальчик Асканий верхом на лихом скакуне по долинам быстро мчится вперед, то одних, то других обгоняя. Страстно молит, чтоб вдруг повстречался средь смирных животных с пенною пастью вепрь, иль чтоб лев с горы появился. Громкий рокот меж тем потряс потемневшее небо, черная туча прошла, чреватая градом и бурей. Свита тирийская вся, молодые троянцы и с ними внук Венеры благой, Дардана правнук, помчались по полю крова ища. Побежали по кручим потоки. В темной пещере вдвоем троянский вождь и Дидона скрылись. Тотчас земля и Юнона, вершащие браки, подали знак. Огнями эфир, соучастник союза, вспыхнул, и воплями нимф огласились окрестные горы. Первой причиной бед и первым к гибели шагом был тот день. Забыв о молве, об имени добром, больше о тайной любви не хочет думать Дидона, браком зовет свой союз и словом вину прикрывает. Тотчас молва понеслась меж ливийцев из города в город. Зла проворней молвы не найти на свете иного. Крепнет в движении она, набирает силы в полете, жмется робко сперва, но потом вырастает до неба, ходит сама по земле, голова же прячется в тучах. Мать-земля, на богов разгневавшись, следом за Кеем и Энкеладом молву, как предания гласят, породила, ног быстротой ее наделив и резвостью крыльев. Сколько перьев на ней чудовищной, страшной, огромной, столько же глаз из-под них глядят неусыпно, и столько ж чутких ушей у нее, языков и уст говорливых. Кей Энкелад, титаны, пытавшиеся взобраться на небо и пораженные Юпитером. С шумом летает молва меж землей и небом во мраке ночи, и сладостный сон никогда ей век не смежает. Днем, словно стражник, сидит на верхушке кровли высокой, или на башне она, города устрашая большие, алчно до кривды и лжи, но подчас вестница правды. Разные толки в те дни средь народов она рассыпала, радостно быль наравне с небылицей всем возвещая, будто явился Эней, рожденный от крови троянской. Принят Дидоной он был, и ложе ее удостоен. Долгую зиму теперь они проводят в распутстве, царство свои позабыв в плену у страсти постыдной. Людям вложила в уста богиня гнусная эти речи везде, и к Ярбе царю направила путь свой. Вестью душу ему зажгла и гнев распалила. Царь был нимфой рожден и Аммоном в стране Гарамантов. Аммон — бог африканского племени Оадов. Греки и римляне отождествляли его с Зевсом Юпитером. 100 святилищ отцу огромных в царстве обширном, 100 он воздвиг алтарей и возжег огонь негасимый, стражу бессменную к ним приставил и жертвенной кровью почву вкруг них уточнил и цветами украсил пороги. царь выступления души, оскорбленный горькой молвою, перед лицом великих богов к алтарям припадая, руки к небу воздев, горячо молил громовержца. «О, всемогущий отец! Тебе возлияние мавры влагой линее творят на ложах пестрых пируя. Видишь ли ты? Иль молний твоих мы напрасно страшимся? Иль вслепую огни сверкают в небе, пугая души людей, и впустую гремят раскаты, Юпитер? Женщина, в наших краях блуждавшая, город ничтожный нам заплатив создала, уступил я ей берег под пашню, я указал ей, где жить, а она потом отказалась в брак со мною вступить и власть вручила Энею в царстве своем. Этот новый Парис с полумужеской свитой, митрой фригийской прикрыв умощенные кудри, владеет тем, что похитил у нас. Так зачем дары в изобилии в храмы твои мы несем и мечтою тешимся тщетной? Умощенные кудри — признак изнеженности, которая по традиции всегда приписывалась фригийцам. Этой горячей мольбе алтарь обнявшего сына внял всемогущий и взор устремил на чертоги царицы и на любовников двух, о доброй славе забывших. Тотчас Меркурию он такое дает повеление: «Сын мой, ступай, Зефиров зови, и к владыке дарданцев ты на крыльях слети». Он теперь в Карфагене Тирийском медлит, забыв об иных городах, судьбой ему данных. Все, что скажу я, ему отнеси ты с ветром проворным. Мать, за сына моля, не это нам обещала, и не затем два раза его спасала от греков. Но чтоб Италии он, вековую державу зачавший, правил средь грома боев и от крови Тевкара высокой род произвел, и весь мир своим подчинил бы законам. Если ж его самого не прельщает подвигов слава, если трудами хвалу он себе снискать не желает, вправе ли сына лишить он твердынь грядущего Рима? Что он задумал? Зачем средь враждебного племени медлит? Разве о внуках своих, о Лавиния пашнях не помнит? Пусть отплывает. Вот все, что от нас ему возвестишь ты. Так он молвил, и сын, готовый исполнить немедля волю отца, золотые надел сандалии тотчас, крылья на них высоко над землей и над гладью морскою носят повсюду его с быстротой дуновения ветра. После взял он свой жезл, которым из орка выводит тени бледных бог или низводит их в Тартар угрюмый, в сон погружает людей и спящим глаза отверзает. Вот средь клубящихся туч полетел он, жезлом погоняя ветры. Пред ним крутые бока и темя Атланта. Небо суровый Атлант головой подпирает могучий, черные тучи ему кедроносное темя венчают. Ветер и дождь его бьют, покрывает широкие плечи снег пеленой. С подбородка бегут, бушуя потоки, вечным скована льдом борода колючая стынет. Орк, Тартар. Обозначение подземного царства, куда Меркурий сопровождал души умерших. Меркурию также приписывались в функции бога сна. Атлант — титан, держащий на своих плечах небесный свод, отец Майи, матери Меркурия. В то же время Атлант — гора, в которую он был превращен, атласский хребет. В воздухе замер над ним, на оба крыла опираясь, бог Келенский на миг, и, вновь встрепенувшись всем телом, к морю ринулся. Так над водой и над берегом низко птица морская кружит близ богатых рыбой утесов. Так же несся стремглав меж землей и небом к песчаным ливиям мча берегам, рассекая ветер в полете нимфы Келленской сын, покинув деда Титана. Хижин тирийских едва он коснулся подошвой крылатой, сразу Энея узрел, что дом воздвигал и твердыни. Меч у него на боку был усыпан яшмою желтой. Пурпуром тирским на нем шерстяная пылала накидка, вольно падая с плеч. Богатый дар тот Дидона выткала, ткань золотым украсив тонким узором. Так упрекал его бог: ты сейчас в Карфагене высоком здании опоры кладешь, возводишь город прекрасный. Женщины раб ты забыл о царстве и подвигах громких. Сам повелитель богов с Олимпа меня посылает, кто мановеньем своим колеблет небо и землю. Он мне велел передать приказание с ветром проворным. Что ты задумал? Зачем в ливийских мешкаешь землях? Если тебя самого не прельщает подвигов слава, помни, Асканий растет. О надеждах наследника Юла ты не забудь. Для него италийское царство и земли Рима ты должен добыть. И бог Келленский, промолвив, речь внезапно прервал и скрылся от смертного взора, быстро исчезнув из глаз, растворившись в воздухе легком. Бога увидев, Эней онемел, охвачен смятением. Волосы вздыбил испуг, и голос в горле пресекся. Жаждет скорее бежать, покинуть милые земли, грозным веленьем богов и упреками их потрясенный. Горе! Что делать? И как посмеет к царице безумной он обратиться теперь? С чего начнет свои речи? Мечется быстрая мысль то туда, то сюда устремляясь, выхода ищет в одном и к другому бросается тотчас. Лучшим ему, наконец, показалось такое решение. Он Мнесфея призвал и Сергеста с храбрым Клоантом. Флот велел снарядить, и спутников на берег тайно всех собрать и оружие снести, но причин перемены не открывать никому. А он, покуда Дидона верит ему и не ждет, что любовь такая прервется, выберет время и сам попробует к ней подступиться, мягче речь повести и все уладить. И тевкры с радостью бросились вмиг выполнять приказания Энея. Но предчувствий полна и всего опасаясь, Дидона хитрость раскрыла его. Обмануть влюбленных возможно ли? Близкий отъезд угадав. И молва нечестивая также ей донесла, что суда снаряжают к отплытию троянцы. Стала метаться она, совладать не в силах с безумием, так Тиада летит, когда, призывая к началу буйных празднеств ночных, выносят из храма святыни и в кеферонских лесах вакхический клич раздается. С речью такой, наконец, обратилась к Энею Дидона. «Как ты надеяться мог, нечестивый, свое вероломство скрыть от нас и отплыть от нашей земли незаметно?» Тиада, вакханка. Тиады, одетые в шкуры молодых оленей, ночью неслись к горе Кеферон, выкликая имя божества. Нечестивый. Дидона, который не дано понять божественное предназначение Энея, называет нечестивым то, что как раз составляет благочестие Энея, его покорность воле богов. Что ж, ни любовь, ни пожатие рук, что союз наш скрепило, ни жестокая смерть, что Дидону ждет, не удержит здесь тебя. Снаряжаешь ты флот, и под зимней звездою в море выйти спешишь, не страшась ураганов и вихрей. Если бы ты не в неведомый край к обиталищам новым путь свой держал, и старинный Пергам стоял бы до ныне, втрою по бурным морям ты бы так же стремился упрямо. Не от меня ли бежишь? Заклинаю слезами моими, правой рукою твоей. Что еще мне осталось несчастной, ложем нашей любви, недопетой брачную песней? Если чем-нибудь я заслужила твою благодарность, если тебе я была хоть немного мила, то опомнись, я умоляю тебя, и над домом гибнущим сжалься. Из-за тебя, намадов царям, ливийским народом, даже тирийцам моим ненавистно стала я. Ты же стыд во мне угасил, и мою, что до звезд возносилась, славу сгубил. На кого обреченную смерти покинешь, гость мой? Лишь так назову того, кто звался супругом. Что мне медлить и ждать, пока эти стены разрушит брат мой Пигмалион, или пленницей Ярбы я стану? Если бы я от тебя хоть зачать ребенка успела, прежде чем скроешься ты, если б рядом со мною в чертогах маленький бегал Энней, и тебя он мог мне напомнить, то соблазненной себе и покинутой я б не казалась. Молвила так, а он... Юпитера воле послушен, взор опустил и в душе подавить заботу старался. Кратко он ей отвечал. «Все, что ты смогла перечислить, все заслуги твои отрицать я не стану, царица. Помнить буду всегда Элису, пока не покинет тело душа и пока о себе самом не забыл я». Элиса. Второе имя Дидоны. Кратко о деле скажу. Ты не думай, что я вероломно тайно хотел убежать, и на брачный факел священный не притязал никогда, и в союз с тобой не вступал я. Если бы мне разрешила судьба повелителем жизни собственной быть и труды избирать по собственной воле, я бы их трое родной, где покоятся близких останки, прежде всего посвятил, и дворец Приама стоял бы, и для сограждан моих побежденных Пергам я воздвиг бы. Но лишь в Италию нас Аполлон посылает Гринийский, только в Италию плыть велит Ликийский оракул. Там и любовь, и отечество там. Если вид Карфагена радует взор твой, и мил Финикиенки город ливийский, как не позволит и нам во Взанийском краю поселиться, за морем царство искать, и тевкры право имеют. Ликийский оракул. Оракул Аполлона в городе Патаре в Ликии. Каждый раз... когда ночь окутает сумраком влажным землю, и светочи звезд загорятся, старца Анхиза тень тревожная мне предстает в сновиденьях с укором. Юла обида меня гнетет, Гесперийского царства я лишаю его и судьбой обещанных пашен. Ныне и вестник богов самим Юпитером послан, с ветром проворным слетев, тобой и мною, клянусь я, мне повеление принес. Средь бела дня я увидел Бога, и голос его своими слышал ушами. Так перестань же себя и меня причитаниями мучить. Я не по воле своей плыву в Италию. Молвил он так, а она на Энея молча глядела, взглядом враждебным его с головы до ног измеряя, и, наконец, не стерпев, ему ответила в гневе: «Нет, не богиня ты, сын, и род твой не от Дардана. Круче Кавказа тебя вероломный на свет породили, в чащах герканских ты был тигрицей вскормлен свирепой». В чащах герканских. Геркания — область на южном побережье Каспийского моря. Что же, смолчать мне сейчас, ожидая большей обиды? Разве от слез моих он застонал? Или взоры потупил? Разве меня пожалел? Разве тронут любовью заплакал? Есть ли жестокость страшней? Ужель царица Юнона, сын Сатурна, ужель равнодушно смотрят на это? Верить нельзя никому. Безумная с ним разделила царство я, подобрав занесенного на берег бурей. Флот вернула ему и друзей от смерти спасенных. Горе! С гневом нет сил совладать. Так значит, Ликийский гонит оракул тебя, и Феб, и Юпитером послан вестник богов повеленья принес жестокие с неба. Право забота о вас не дает и Всевышним покоя. Что ж, я тебя не держу и согласна со всем, что сказал ты. Мчись, уплывай, убегай. Ищи в Италии царство. Верю, найдешь ты конец среди диких скал, если только благочестивых богов не свергнута власть, и Дидоны имя не раз назовешь. А я преследовать буду с факелом черным тебя. Когда же тело с душою хладная смерть разлучит, с тобою тень моя будет, к манам моим молва долетит, а кари Энея. Тут прервала свою речь, обессилев внезапно царица, бросилась прочь, от света спеша укрыться, покинув в страхе Энея, хоть ей он о многом сказать собирался, но подхватили ее поникшее тело служанки, в дальний чертог отнесли, уложили на мягкое ложе. Благочестивый Эней, подавляя в сердце желание, боль успокоить ее и унять утешением тревогу, горько стонал от любви, колебавшей слабую душу. Все же веленьем богов повинуясь, флот озирал он. Тевкры спешат между тем корабли высокие сдвинуть с берега, и на волнах закачались смоленые днища. Из лесу весла несут, от листвы не очистивши бревна, плыть не терпится всем. К морю тевкры бегут, со всех стекаются улиц. Так же, когда муравьи собирают зерна усердно, помня о скудной зиме, и в жилище сносят запасы, по полю черный строй идет и по узкой тропинке тащит добычу меж трав, одни, толкая плечами, крупное катят зерно, подгоняют ленивых, другие, или собирают ряды, и кипит на дорожке работа. Что же вынесло ты, Дидона, все это видя? Как ты стонала, когда с высоты твердыни глядела на берег, где у тебя на глазах работа кипела, где над водою гудел толпы неразборчивый гомон? Злая любовь, к чему только ты сердца не принудишь. Вновь приходится ей молиться слезами Энея, гордость смиряя в душе во имя любви и желая средства все испытать, чтобы смерть принять не напрасно. Анна, ты видишь, бегут отовсюду на берег Тевкры, все собрались, и ветер к себе паруса призывают. Каждому судну корму украшают венком мореходы. Если бы только сестра ждала я горе такое, легче бы все я снесла. А теперь ты просьбу несчастной выполни, Анна, одну. Почитал всегда вероломный только тебя, доверял лишь тебе он тайные мысли. Знаешь ты, как и когда к нему подступиться возможно, ты и пойди. И моли врага надменного, Анна. Вместе с донайцами я не давала клятвы в Авлиде весь троянский народ истребить, и к Пергаму не слала я кораблей, и Анхиза отца не тревожила праха. Что ж непреклонный свой слух он к мольбам склонить не желает? Что он спешит? Пусть возлюбленный даст последний подарок, пусть подождет попутных ветров и легкой дороги. Я не прошу, чтобы он был союзу нашему верен, чтоб навсегда пренебрег в прекрасном лации царством, жалкой отсрочки прошу, чтоб утихнуть успело безумие, чтобы страдать научили меня побежденную судьбы. Сжалься, молю, над сестрой, окажи мне последнюю милость, буду тебе за нее благодарна до смертного часа. Так умоляла она, и мольбы ее слезные Анна вновь и вновь к Эннею несла. Но не тронули речи скорбное сердце его, и просьбам слезным не внял он. Слух склонить не велит ему Бог, и судьба запрещает. Так нападают порой на столетний дуб узловатый ветры с альпийских вершин, то оттуда мча, то отсюда, спорят они, кто скорей повалить великана сумеет. Ствол скрипит, но хоть лист облетает с колеблемых веток, дуб на скале нерушимо стоит. Настолько же в недра корни уходят его, насколько возносится крона. Так же со всех сторон подступают с речами их герою. Тяжкие душу томят заботы и думы, но все же дух не преклонен его, и напрасно катятся слезы. В горе Дидона меж тем, устрашенная роком грядущим, смерть звала не в силах смотреть на купол небесный. Все побуждает ее исполнить замысел страшный, свет покинуть скорей. На алтарь дары возлагая, вдруг увидала она, как чернеет священная влага, как в зловещую кровь возлияний вино обратилось. Даже сестре не сказала о том видении Дидона. Был в чертогах ее посвященный супругу Сихею храм, который она с особым чтила усердием, яркой его украшала листвой и белую шерстью. Ночью, когда вся земля объята тьмою, из храма голос послышался ей и зов усопшего мужа. Часто на кровле дворца заводил похоронную песню филин, и голос его протяжно плакал во мраке. Вспомнила также она и о прежних вещаниях пророков, ей суливших беду, и все время в ее сновидениях гнался свирепый Эней за безумной царицей, она же, брошена всеми, одна брела по длинной дороге, долго-долго ища тирийцев в поле пустынном. Так же видит Пенфей Эвменит ряды выступления, солнце два в небесах и города два семивратных. Так же по сцене бежит Агамемнона сын, за которым гонится с факелом мать и змей в руке поднимает. Мчится Арест, но сидят на пороге мстящие диры. Пенфей. Фиванский царь препятствовал установлению культа Вакха Диониса, преследовал вакханок, хотел убить самого бога. В наказание Вакх вдохнул безумие в мать Пенфея Агаву, и она в вакхическом экстазе растерзала своего сына, не узнав его. Сравнение Вергилия, однако, имеет в виду не героя мифа, а актера, играющего роль Пенфея в вакханках Еврипида. Об этом свидетельствует тот факт, что стих перефразирует стих Еврипидовой трагедии. Агамемнона сын, Арест, или, вернее, актер, играющий Ареста, в одной из посвященных ему трагедий. Здесь уже прямо сказано, что он по сцене бежит. Мстящие диры, фурии Эринии. Сломленной болью душе не под силу бороться с безумием. Твердо решилась на смерть и выбрала в тайне царица смерти способ и час, но за мнимым спокойствием, пряча замысел свой от сестры, ей сказала с надеждой притворной: Анна, я средство нашла. Порадуйся вместе со мною. Как его мне вернуть или от этой избавиться страсти? Там, где течет океан, и в него погружается солнце, место есть на краю эфиопской земли, где огромный держит атлант на могучих плечах небосвод многозвездный. Мне указали, что там живет Массилиенка-жрица. Храм Гесперид охраняла она и кормила дракона. Также плоды стерегла на ветвях священных деревьев, мед возливала и сок снотворный алого мака. Геспериды, дочери Атланта, вместе с драконом Ладоном, охранявшие сад с золотыми яблоками. Жрица сулит от любви заклинаньями душу избавить, или, коль захочет, вселить заботы тяжкие в сердце. Рек течения она остановит, и звезд обращенья вспять повернет, и в ночи из орка вызовет тени, землю заставит стонать и вязы спускаться по склонам. Боги, свидетели мне, твоей головою клянусь я, что против воли, сестра, к волжбе прибегаю и чарам. Втайне сложи ты костер во дворце под небом открытым, мужа оружие, что он повесил в нашем чертоге, все одежды его и меня погубившее ложе брачное, ты на костер положи. Уничтожить отрадно все, что напомнит о нем, да и жрица так приказала. Вымолвив, смолкла она, и покрылись бледностью щеки. Анна понять не могла, что скрыть погребенье Дидоны должен странный обряд. Не ждала, что сестра, обезумев, мучиться будет сильнее, чем после смерти Сихея. Все исполняет она. Вот посредине дворца, под открытым небом, высокий сложен костер из смолистых ветвей и поленьев дубовых. Весь плетеницами он и листвой погребальной украшен. Сверху на ложе кладет, о грядущем зная, царица платья Энея и меч, и образ, отлитый из воска. В круг стоят алтари. Распустивши волосы, жрица сто призывает богов и трижды клич повторяет. Хаос зовет и Эреп с трехликой Дианой Гекатой, мнимой Аверна водой, кропит обильно чертоги, травы берет, что медным серпом при луне на полянах срезала в полном цвету, ядовитым налитые соком, также нарост, что со лба жеребенка тотчас по рожденье сорван, чтобы мать упредить. Рядом царица стоит, муку священную держит, ногу, разувши одну, распустив на одежде завязки, к смерти готова, зовет в свидетели звезды, которым ведомо все, и молит богов, если бог справедливый мстит вероломным в любви, и печется о тех, кто обманут. Трехликая Диана Геката. Одна богиня в трех ипостасях. Луна — Феба на небе, Диана — на земле, и Геката — в преисподней. Геката считалась богиней призраков, волшебства, заклинательницей теней в подземном царстве. Это трехликое единое божество называли также Тривией. Мнимой Аверна водой, то есть водой, заменяющей воду Авернского озера. Медным серпом. При собирании трав для магических действий особую силу приписывали меди. Нарост со лба жеребенка. По народному поверью, этот нарост кобылица пожирала тотчас после рождения жеребенка. Для магического действия нужно было успеть сорвать его раньше. Считалось, что он возбуждает любовь. Ночь опустилась, и сон успокоил тела утомленных, смертных по всей земле. Уснули рощи. Утихли волны свирепых морей, полпути пролетели светила, смолкли луга и поля, и стада, и пестрые птицы, что на просторе озер и в кустарниках часто гнездятся. Всех молчаливая ночь в глубокий сон погрузила. Только царица одна ни на миг не может забыться сном. Не приносит ночь ни очам, ни сердцу покоя. Снова любовь беспощадная в ней вздымается бурно, множит заботы в душе и прибоем гнева бушует. Так Дидона твердит, одержимо думая одною, что ж мне делать, опять женихам на посмешище прежним мужа искать и с мольбой идти к ливийским намадам, чьи домогательства я не раз отвергала с презреньем? Или к нему на корабль бежать и любому приказу Тевкров покорствовать? Пусть по душе им была моя помощь, разве помнят о ней? И хранят они благодарность. Сделаю так, но кто на корабль надменный допустит всем ненавистную? О, неужели до сих пор не узнала Лаумедонтовых ты и потомков нрав вероломный? Что же дальше? Одна ль за ликующим флотом троянским я помчусь, иль, собрав в отряды верных тирийцев, мною спасенных с трудом из Сидона, вслед за собою их увлеку и верить ветрам паруса прикажу им? Нет. По заслугам умри и мечом оборви эту муку. Ты, сестра, уступив слезам моим и безумствам, первой беду на нас навлекла, врагу меня выдав. Мне не дано было жить, не ведая брачного ложа, горькой не зная вины и заботы, как дикие звери, верность блюсти, в которой клялась я праху Сихея. Так причитала она, надрывая сердце слезами. Той порою Эней на корме вкушал корабельный мирный сон, собираясь отплыть и все подготовив. Снова герою во сне явился божественный образ, всем с Меркурием схож. Лицо, румянец и голос те же, и светлых кудрей волна и цветущая юность. Снилось Энею, что Бог обратился к нему с увещанием. «Сын богини, как можешь ты спать, хоть беда уже близко, как обступивших тебя опасностей можешь не видеть? Дует попутный зефир, и того ты, безумец, не слышишь. Ныне, решившись на смерть, нечестивые козни царица в сердце лелеет, и гнев оскорбленный бушует прибоем. Что ж ты бежать не спешишь, пока поспешить еще можно? Скоро увидишь ты сам, как от весел вспенится море. Факелы грозно блеснут, озарится пламенем берег, если тебя на ливийской земле Аврора застанет. Медлить не смей, отплывай, изменчива и ненадежна женщина. Вымолвив так, в ночи растаял он черный. Тотчас поднялся Эней, устрашен видением нежданным, сон отряхнул и спутников стал торопить, говоря им: «Встаньте, проснитесь, мужи, на скамьях места занимайте, все паруса поднимайте скорей. С высокого неба послан Бог нам, велит обрубить витые канаты, без промедления бежать. Тебе повинуемся, Боже. Кто бы ты ни был, твои повеления исполним охотно, лишь благосклонным прибудь и яви сочетание созвездий, благоприятные нам». Промолвив, меч свой блестящий выхватил он из ножен и канат перерезал причальный. Все в порыве одном бегут, за дело берутся, берег вмиг опустел, корабли все море покрыли. Пену вздымая, гребцы разрезают лазурь торопливо. Чуть лишь аврора, восстав с шафранного ложа Тифона, зарево первых лучей пролила на земные просторы, с башни высокой дворца в сиянье первом рассвета ровный строй парусов уплывающих видит царица, видит пусты берега, и гребцы покинули гавань. Трижды в прекрасную грудь и четырежды, больно ударив, кудри терзая свои золотые, стонет Дидона. «Внемли, Юпитер! Ужель надо мной посмеется пришелец? Прочь он бежит, а у нас и оружия нет, и вдогонку город не бросится весь, не предаст корабли истреблению. Эй, несите огонь!» Паруса распускайте, гребите! Где я? Что говорю? Помутило разум безумия. Только теперь ты скорбишь о его злодеяниях, Дидона. Надо б тогда, когда власть отдавала. Вот она, клятва, вот она верность того, кто родных спасает пенатов. Кто, говорят, на плечах отца престарелого вынес. Я ль не могла растерзать, по волнам разметать его тело, спутников всех погубить, умертвить Аскания, чтобы дать отцу на перу отведать страшного яства? Был бы той битвы исход неясен. Пусть и не ясен, мне ли готовой на смерть бояться? Лагерь троянский я бы спалила дотла, и сожгла корабли, и убила сына с отцом, весь род истребив, и Элиссу в придачу. Солнце, ты, что огнем земные труды озаряешь, ты, Юнона, тебе я всегда мою боль поверяла. Ты, Геката, к кому на ночных перекрестках взывают диры мстящие, вы, и вы, божества моей смерти, взгляд обратите на нас. Заслужила я этого мукой, нашим внемлите мольбам. Если должен проклятый достигнуть берега и корабли довести до гавани, если воля судьбы такова, и Юпитера цель неизменна, пусть войной на него пойдет отважное племя, пусть изгнанником он из объятий Аскания вырван бродит, о помощи всех моля и жалкую гибель видит друзей, и пусть, на мир согласившись позорный, не насладится вовек ни властью, ни жизнью желанной, пусть до срока падет, пусть лежит на песке незарытый. Если должен проклятый достигнуть. По верованиям древних, умирающий обретал дар прорицания. Пророческий смысл имеет и проклятие Дидоны. В Италии Энею действительно приходится воевать с рутулами, уезжать из лагеря, оставив Юла, и молить о помощи Эвандра. Умер Эней спустя 3 года после примирения с италийцами и не был погребен, так как тело его исчезла. Признак сопричисления к богам. С этой последней мольбой я в последний мой час обращаюсь. Вы же, тирийцы, и род, и потомков его ненавидеть вечно должны, моему приношением праху да будет ненависть. Пусть ни союз, ни любовь не связует народы. О, приди же, восстань из праха нашего, мститель, чтобы огнем и мечом теснить поселенцев дарданских ныне, впредь и всегда, едва появятся силы. Берег пусть будет, молю, враждебен берегу, море морю и меч мечу. Пусть и внуки мира не знают. Пусть ни союз, ни любовь не связует народы. Дидона предвещает вражду Рима и Карфагена. Мститель имеется в виду исторический враг римлян, карфагенский полководец Ганнибал. Так говорила она и металась мыслью нестойкой. Жизни постылые дни ей хотелось прервать поскорее. Барку Дидона к себе, Сихея кормилицу, кличет, ибо свою схоронила еще на родине прежней. Милая няня, найди сестру мою Анну, скажи ей, чтобы тело себя омыло водою проточной, чтобы овец привела и все, что жрица велела, мне принесла. И сама на висках затяни ты повязки. Жертвы, что я начала готовить стигийскому богу, нынче хочу совершить, навсегда с заботой покончить, сжечь на жарком костре дарданца коварного образ. Так сказала она. И старуха спешит, что есть силы. Стигийский бог. Плутон, царь подземного царства. Замысел страшный меж тем несчастную гонит Дидону. Мчится она, не помня себя, с блуждающим взором, кровью налитых очей, на щеках ее бледные пятна, близкой гибели знак. В глубине дворца на высокий восходит царица костер, и клинок обнажает дарданский. Не для того этот дар просила она у Энея. Но, увидав иллионскую ткань и знакомое ложе, слезы сдержала на миг, на костер опустилась Дидона, молвив в последний раз: «Вы — одежды и ложе! Отрада дней, когда Бог и судьба мне отраду узнать разрешили, душу примите мою и меня от муки избавьте. Прожита жизнь и пройден весь путь, что судьбой мне отмерен, в царство подземное я не схожу величавою тенью. Город могучий создав, я свои увидела стены, брата могла покарать, отомстить за убитого мужа. Счастлива, о, как счастлива я была б, если б только наших вовек берегов дарданцев в кармане касалась». Тут устами она прижалась к ложу и молвит: «Хоть не отмщенной умру, но умру желанную смертью. С моря пускай на огонь глядит дарданец жестокий. Пусть для него моя смерть зловещим знаменьем будет». Только лишь молвила так, и вдруг увидали служанки, как поникла она от удара смертельного, кровью руки пятная и меч. Полетел по высоким покоям вопль, и, беснуясь, молва понеслась по сметенному граду. Полнится тотчас дворец с причитаниями, стоном и плачем женщин, и вторит эфир пронзительным горестным криком. Кажется, весь Карфаген иль старинный Тир под ударом вражеским рушится в прах и объемлет буйное пламя кровли богов и кровли людей, пожаром бушуя. Слышит крик и бежит, задыхаясь, с трепещущим сердцем, в кровь расцарапав лицо, кулаками в грудь ударяя, Анна, и кличет сестру на смертном простертую ложе. «Вот в чем твой замысел был. Меня обмануть ты стремилась. Вот что этот костер и огонь и алтарь мне сулили. Плач мой, с чего мне начать, покинутый? Ты не хотела спутницей взять и меня, о, когда б меня позвала ты, в то же мгновенье двоих один клинок погубил бы. Этот костер я сложила сама, и сама я взывала к отчим богам лишь за тем, чтобы не быть здесь в миг твой последний. Ты себя погубив, погубила меня и народ свой, город и тирских отцов. Дайте влагой рану омою, и, коль осталось у ней дыхание в груди, я устами вздох последний приму». На костер со словами такими Анна взошла и сестру умиравшую грела в объятиях. темную кровь одеждой своей утирала, стеная. Тяжкие веки поднять попыталась Дидона, но тщетно. Воздух свистя выходил из груди сквозь зиявшую рану. Трижды старалась она, опершись на локоть, подняться, трижды падала вновь и блуждающим взором искала свет зари в небесах и стонала, увидев сияние. Тут царица богов, над столь долгой сжалившись мукой, трудной кончиной ее, с Олимпа Ириду послала дать свободу душе, что со смертью боролась упорно, ибо судьбе вопреки погибала до срока Дидона, гибели не заслужив, лишь внезапным убита безумием. И не успела ее золотистую прядь Прозерпина прочь унести и Дидону обречь стигийскому орку. С неба Ирида летит на шафранных крыльях росистых, в утренних солнце лучах стоцветный след оставляя, встав над несчастной, она произносит: «Прядь эту в жертву Диту я приношу, и от тела тебя отрешаю». Вымолвив, прядь срезает она, и тотчас хладеет тело, и жизнь покидает его, развеяна ветром. Судьбе вопреки погибала до срока Дидона. Прозерпина, царствующая в подземном царстве и отзывающая души умерших, не имеет права на души тех, кто гибнет до срока. И душу Дидоны приносит в жертву Ирида, богиня радуги, соединяющая небо и землю, и вестница богов, посланная Юноной. «Прядь эту в жертву Диту я приношу». Древние считали мертвых жертвами, приносимыми на алтарь подземных богов, которым и посвящался локон отрезанных волос. Дит — одно из имен Плутона.